Она видела себя, стучащей в его дверь. «Кто там?» «Дженни Фрей». И у нее возникает ужасное ощущение, какое бывает только во сне, что она не в состоянии пошевелиться. «Кто там?» «Дженни Фрей, ваша соседка». Хуже, хуже. Она не могла проснуться. «Убирайтесь вон!» «Что это покатилось?» «Голова». «Я не могу найти дверь. Где дверь?» «Кто там?» «Дженни Фрей, ваша соседка». «Вас научила эта ведьма?» «Умоляю, где же дверь? Пожалуйста!» «Кто там?» На сей раз Дженни поняла, что спросила это сама. Каким-то образом она все же проснулась. Стук не прекращался, но стучали в дверь ее квартиры. Не его. Дженни уставилась в потолок. «Интересно», — подумала она, — «как мне удается отличить сон от действительности? Почему она так уверена, что сейчас не спит, а спала раньше?» Комната, в которой она находилась минуту назад, была его комнатой. Дженни видела полки, уставленные головами, тяжелые шторы, стол, диван, кресло, мольберт. Откуда она знает, что это был только сон? Как ей удается отличать одно от другого? Мысль весьма любопытная и пугающая. А если однажды проснешься и не заметишь этого, что тогда тебя сможет разбудить? Безвыходная ситуация. Стук прекратился. Вот тоже интересно. Стуки в реальной жизни и во сне совершенно одинаковые. Она услышала тяжелые шаги. Миссис Кифер, наверное, типично для нее не отвечать. Все лень в такую жару. «Однако надо вставать», — решила Дженни. Она ведь хотела обдумать что-то важное. И срочно. Потому что потом, может быть, у нее не останется на это времени. Она взяла часы с ночного столика. Почти полдень. «Хорошо, не будем спешить. Обдумаем. Откуда человек знает, что он проснулся?» Дженни закрыла глаза и ничего не увидела. А если бы спала, то увидела сон, это точно. Она всегда присутствовала в своих снах. Это совсем не то, что смотреть телевизор. Тут во сне все более личностно, и хотела она того или нет, Дженни всегда доставались ведущие роли в ее снах. Она села на кровати и улыбнулась. Как же это просто! Почему она сразу не сообразила? «Я всегда могу определить, когда я сплю», — обрадовалась Дженни. «Потому что во сне всегда себе снюсь. Элементарно же. Все равно, что находишься в двух шагах от себя и наблюдаешь за своими действиями. И когда я замечу свое отражение, у меня не будет никаких сомнений, что это сон. Нужно хорошенько это запомнить, чтобы не путаться в следующий раз». Довольная, она вскочила с кровати и подбежала к зеркалу. «Ну и вид у тебя, подруга», — сказала Дженни, — «будто тебя черти драли». Успокаивало то, что она видит себя только в куске стекла и нигде больше. «Не надо было долго спать», — подумала Дженни. «Зачем спать, если это приносит одни страдания?» Она ложилась в постель усталой, а встала измученной. «Где ты, Чарли? Когда заберешь меня отсюда?» «А может, хозяйка приносила письмо?» Дженни метнулась к двери, но, распахнув ее, сразу догадалась, что это была не миссис Кифер. Шаги были слишком тяжелые. Под дверью стояла картонная коробка, перевязанная ленточкой. И Дженни знала, что там, внутри, еще до того, как подняла крышку. Записки не было. Да и зачем? Дженни бережно поставила на стол вазу, сияющую всеми цветами радуги. «Ваза-лодка, ваза-мечта, Она была великолепна. Ну что ж, спасибо, мистер Коннор. Таким образом, вы принесли свои извинения? Тут она вспомнила, что хотела решить какую-то важную проблему. Но теперь все уладилось. Раз он снова здоров и в состоянии сделать покупки, значит, обойдется без Моны Лизы. Зачем она ему нужна? Зачем он ей нужен? Чарли позвонил в 4 утра. Она была уже дома и сидела на кухне, подогревая кофе. В 4 утра вокруг разлита какая-то особенная тишина. Телефонный звонок разрезал ее как нож. «Алло», — сказала Дженни. «Я надеялся, что застану тебя. У нас тут на 2 часа раньше, понимаешь?» Она растерялась, и ее ответ прозвучал не лучшим образом. «Это ты, Чарли? А кто еще звонит тебе в такое время?» «Шучу. Конечно, я тебя узнала», — поспешно заверила Дженни. «Вот так сюрприз». «Приятный?» «Разумеется. Приятно осознавать, что хоть этот счет ты оплатишь». Она замолчала, почувствовав, как холодом повеяло прямо из трубки. «Чарли, ты меня слушаешь?» «Если тебя не интересуют мои дела», — начал он. «Я ужасно устала сегодня. Ну что там с твоим клубом?» «Все отлично. Он будет небольшой, но уютный. Только свои люди. Ты поняла?» «Найдется работа и для меня. Еще много проблем». И вдруг она догадалась, почему Чарли позвонил в такую рань. В Техасе сейчас 2 часа ночи, и ее муж сидит один в комнате, замученный, без друзей, без надежд и без денег. Ему нужна поддержка близкого человека. Он хочет услышать теплое слово. «Все будет хорошо, Чарли». «Ты так думаешь, Джен?» «Я в тебе уверена». «Что ж», — сразу повеселел он, — «рад, что у тебя такое настроение. А у меня впереди тяжелый день. Подписываем контракт. Я просто хотел узнать, как ты живешь. Пока, птичка». «Береги себя», — крикнула Дженни. Она положила трубку. «Что он сказал?» «Хотел узнать, как ты живешь». Насмешил. Дженни прилегла на кровать и, размечтавшись о маленьком, но уютном клубе, не заметила, как уснула. Когда она открыла глаза, стрелки на часах показывали 9. Она потянулась с удовольствием. Прекрасное утро. Если только он действительно звонил. Да, какие у нее есть доказательства, что это был не сон? Дженни закрыла глаза, вспоминая. А никаких. Опять только пустая чашка рядом с телефоном.